День 19. Мы идем по глинистой тропе, петляющей мимо рядов вспаханной земли. На полях нет посевов. Ветер поднимает в воздух мелкие частицы песка и глины. Это все равно, что идти сквозь тонкий красный туман. Я иду вместе с епископальным священником из Северной Каролины. Это спокойный и вдумчивый человек, неплохие качества для служителя церкви. Он рассказывает мне о своем приходе, о том, что хоть скучает по нему, хорошо побыть вдали. Могу я задать вам вопрос? На мгновение я чувствую себя глупо. Человек в отпуске, а я прошу его поработать. Но он поощрительно улыбается. Это одна из самых теплых улыбок, которые я когда-либо видел. Ласковая и медленная. Она расползается по его лицу и бороде, пока не разглаживаются даже тонкие морщинки вокруг глаз. Конечно. Почему на свете существует страдание? Улыбка слегка угасает, и он изучает меня. Выражение лица у него доброе. «Возможно, вам стоит быть более конкретным», — наконец говорит он. «Я думаю о своем отце», — говорю я. «Я могу смириться с тем, что он должен был умереть. Это часть жизни. Чего я не могу понять, так это его мучений от рака. Почему его тело должно было распасться при жизни? Никто, ни один человек не заслуживает так страдать». Ветер снова усиливается. Я ощущаю на губах привкус глины и прищуриваюсь. «Вопрос о страдании», — говорит он. Его южный акцент усиливается на фоне ветра. «Это извечный вопрос. В книге Иова вопрошается о том же. Вы читали «Братьев Карамазовых»?» Я утвердительно киваю головой. Достоевский спрашивает, если Господь всеблаг, то почему существует страдание? Он оглаживает рукой бороду. За неделю до моего отъезда в Испанию я присутствовал на похоронах молодого человека, который только что окончил среднюю школу. У него была вся жизнь впереди. Он погиб в автомобильной катастрофе. Что я должен был сказать его семье? Как я должен был их утешить? Чуть дальше Лаик смеется с двумя малолетними сыновьями священника. «По правде говоря, — продолжает священник, — я не уверен, что у кого-то есть правильный ответ. Так что, возможно, вам нужно задать другой вопрос». «Какой именно?» «Ну, вы могли бы попробовать спросить, почему? Почему я? Почему сейчас? Почему здесь? Почему это происходит? Но я не верю, что вы найдете то, что ищете. Задайте другой вопрос. Что дальше? Теперь, когда это произошло, что мне делать?» Ветер завывает над бесплодными полями. «Люди обладают удивительной стойкостью, способностью переносить худшие испытания, которые только можно вообразить. Голод, геноцид, любые тяготы. И все равно они выживают. Не только выживают, но иногда и процветают. Как? Как им это удается? Я бы рискнул предположить, что это происходит не потому, что они сосредотачиваются на вопросе «почему», а потому что продолжают жить, вопрошая «что дальше?». Возможно, и вам стоит попробовать. Он отхлебывает из своей бутылки. Мой отец умер. Что дальше? Он страдал в одиночестве, а я ничего не делал. Что дальше? Глазами ребенка я посмотрел на своего отца и увидел того, кого стоило бояться. Глазами взрослого человека я увидел в нем человека, который страдал. Глазами сына я наблюдал, как он умирал. Что дальше? Я не знаю ответа, но каждый раз, когда я задаюсь этим вопросом, мне становится немного легче. Я не могу изменить того, что произошло, но что я буду с этим делать? Я знаю, что ответ зависит от меня. Он ждет, когда я скажу что-нибудь. Я чувствовал себя таким беспомощным после его смерти, говорю я. Я хотел что-то решить, исправить ошибки, как его, так и свои, но я не смог. Но, может быть, я сумею выбрать то, что проистекает из этого. Он широко улыбается. Возможно, вы уже сделали это. Мы добираемся до приюта во Фроместе как раз в тот момент, когда солнце опускается за крышей деревни. Хоспиталера замечает, что я заглядываю в пустые шкафы и спрашивает, что я делаю. Когда я поясняю, что ищу одеяло, он спрашивает, что случилось с моим спальным мешком. «У меня его нет», — говорю я. «Нет спального мешка?» — он хлопает себя по лбу. «Вы с ума сошли?» Он подзывает какого-то человека из кухни, и они быстро говорят между собой по-испански, оглядываясь на меня и смеясь. «Вы вообще понимаете, куда идете?» — спрашивает хоспиталера высоким голосом. «В горы! Горы! Будет холодно! В приютах нет одеял!» Он погрозил пальцем. «Вам будет очень холодно!» Я пожимаю плечами и ухожу. «Подождите!» — кричит он. «Вам что, все равно?» Я спускаюсь по лестнице, ничего не отвечая. Этот человек разговаривает со случайным паломником, который провел последние пару месяцев, мотаясь по миру без каких-либо планов или подходящего снаряжения. Все улаживается само собой. Во Фрумисте есть несколько церквей, что не удивляет никого на камина. Не имеет значения, найдется ли в деревне хоть пара коров, 10 кур и 3 жителя. Там есть церковь. В некоторых их 2 или 3, в то время как в каждом городе, кажется, есть собор. В одной из них я нахожу Лаика, сидящего на задней скамье во время вечерней мессы, и присоединяюсь к нему. Несколько стариков и женщин внимают священнику, который стоит у алтаря, быстро читает, делая паузы, пока прихожане бормочут в унисон, затем снова читает. Это совсем не похоже на падре, который готовил чесночный суп. Когда мы выходим, Лаик молчит. «Ты ведь будешь скучать по всему этому?» — спрашиваю я. Вчера он узнал, что ему нужно вернуться на работу. Сегодня его последний день на камине. Он улыбается, выглядя усталым. Складки у него под глазами становятся глубже. «Пошли», — продолжаю я, — «нам нужно найти бар, распить бутылочку вина». «Да-да, конечно», — говорит он, затем улыбается. «Я горжусь тобой. Теперь ты мыслишь, как француз». Ночью после пары бутылок вина я лежу в спальном мешке, любезно предоставленном паломником, который решил остановиться в хостеле с чистыми простынями, одеялами и горячей водой. Лаик тихо похрапывает на соседней койке. Завтра, пока я буду идти на запад, он сядет на автобус до Бургаса, а затем на поезд до Парижа. Я буду скучать по нему. Очень. Я думаю обо всех встреченных людях, о пройденных вместе милях, об опыте, которым мы делились друг с другом, а теперь все они ушли. Дайте человеку несколько волнистых линий или набор точек, и он разглядит в этом узор. Естественная попытка разобраться в случайности. Когда я оглядываюсь назад на это путешествие, я по-прежнему вижу лишь череду событий. Менее чем через день Камино де Сантьяго станет для Лаика воспоминанием, предметом для размышлений в свободную минуту. У него будет роскошь, которой нет у меня. Перспектива. Снаружи проезжает машина, свет фар отражается в окне, тени скользят по стене. Чувствуя грусть и немного одиночества, я думаю о Сью и Розанжеле. И когда мне кажется, что я просто закрываю глаза, Лаик легонько тормошит меня. На улице уже светло. «Извини, что разбудил тебя», — говорит он, — «но я хотел попрощаться». «Нет-нет», — говорю я, моргая, прогоняя сон. «Рад, что ты это сделал». Я встаю, пошатываясь. «Я буду скучать по тебе, Лаик». Он кивает. «Я надеюсь, ты приедешь в Париж. Я буду очень рад видеть тебя своим гостем». «Обязательно», — говорю я. Мой голос слегка срывается. «Обязательно». Я замечаю его рюкзак на полу. Мои вещи лежат сверху. На нем надет мой рюкзак. «Лаик». Он качает головой. «Я хочу быть уверенным, что у тебя есть нормальный рюкзак». «О, Боже!» Я крепко обнимаю его. «Спасибо!» Он отступает назад, кладет руки мне на плечи и улыбается. «Никаких больше подделок, Монами!» «Монами!» Он подходит к двери, поворачивается ко мне. Он явно хочет еще что-то сказать. «Я жду». «Я совершил много ошибок в своей жизни», — наконец говорит он. «Все, чем я поделился с тобой, основано на моем личном опыте. Я был предвзят, и ты должен это понимать. Дело в том, что когда ты любишь кого-то, ты хочешь, чтобы у него все было идеально, даже боль. А вот чего ты хочешь избежать, так это ненужной боли у этого человека. Вот что я подразумеваю под идеалом. Я начинаю что-то говорить, но он отмахивается от меня. Некоторое время усмехается. Я желаю тебе идеального камино. Он выходит за дверь. Я слышу его шаги на лестнице, затем вижу его в окно. Моя старая подделка под Лоу Альпайн подпрыгивает вверх-вниз на его плечах.